Глава третья. «Перикл, не стой так близко к краю!» — резко бросила Агариста. «Что я скажу твоему отцу, если ты разобьешься насмерть о камни?» Младший сын обернулся и взглянул на нее из-под бахромы густых черных волос, свисавших до самых глаз. Он всегда смотрел, как будто из тени, смотрел с негодованием, ощущавшимся почти физически. Агариста ждала, не позволяя себе отвести взгляд, пока юноша не решил, что ясно выразил свое мнение и, пожав плечами, не отступил на полшага назад. Она отдернула сына не столько из страха за него, сколько для того, чтобы успокоить нервы. В 16 лет Перикл напоминал угря. Плотный, мускулистый, гибкий. Она знала, что сын умеет плавать, поэтому не боялась, что он упадет в воду. Но все же камни внизу остры, как ножи. Эта женщина не была суеверна, но судьба Афин решалась в проливе у Саламина, и Агариста страшилась увидеть алую кровь в тот день, когда ее муж рисковал жизнью в сражении против превосходящих сил врага. Греки ждали от богов могущества и победы. Ждали, что боги нашлют бурю и рассеют персидский флот. Ксантип был где-то там и, возможно, уже пал. Агариста не знала наверняка, но допускала такую мысль и терзалась из-за этого. Почувствует ли она его смерть? Ощутит ли его последний вздох, последний миг света перед уходом во тьму? Ксантип был суров и неумолим, но, видят боги, он стал тем мужчиной, которого она когда-то разглядела в нем. Ее отец считал его недостойным, дочери рода Алкмеонидов. Но она заметила стержневое качество молодого Ксантипа, вероятно, самодисциплину вкупе с амбициями. Агариста ощутила прилив гордости. Она вышла за мужчину непозволительно доброго и мягкого и медленно поворачивала его на углях брака, пока он не закалился. Он стал таким мужем, какой требовался ее величайшим творением. Но потом вмешался Фемистокл, провел голосование в собрании, и Ксантипа изгнали из города. Оторвали от семьи и дома. Агариста поджала губы, тяжелые воспоминания. Утраченные годы не вернуть. Фемистоклу никогда не будут рады ее родные. Во всяком случае, при ее жизни. Перикл снова прокрался вперед, чтобы наблюдать за морским сражением. Она понимала его беспокойство, но ничем не могла помочь. Прикрыв глаза ладонью от яркого утреннего солнца, сын, не отрываясь, смотрел на вражеские корабли. Он хотел быть с флотом и даже пытался остаться на борту, когда Ксантип привел Триеру к пристани и, опустившись на колени возле сыновей, наказал им защищать мать и сестру Елену. Агариста видела, как мальчики приняли ножи из его рук. Думали ли они о том, для чего предназначены эти клинки? Смогут ли они убить мать и сестру, если женщинам будет грозить рабство? Агариста нахмурилась. Она сознавала опасность и для себя, и для Елены, и все же отобрала бы у них ножи, если бы они попытались выполнить отцовское поручение. Женщины умеют выживать. Выход есть всегда. Всегда. Агариста предупреждающе вскинула ладони, увидев, что Перикл поскользнулся, но он сумел удержать равновесие, широко раскинув руки. «Иди сюда!» — сердито потребовала мать. Было видно, что Перикл и сам в смятении от случившегося. Он покраснел, отступил на несколько шагов и грациозно растянулся на песке. Его старший брат, Арифрон, раздраженно отвернулся. Он воспринимал долг как груз ответственности, и выходки младших детей его только злили. Агариста видела, что он переживает из-за их глупостей. Арифрон тоже хотел уйти с отцом. Ему исполнилось 17, и он должен был в скором времени получить право голоса в собрании. Ксантип, однако, приказал сыну остаться. Еще несколько парней того же возраста составили ему компанию. кучка угрюмых и недовольных всем на свете юнцов среди тысяч эвакуированных горожан. Зато на службу отправились рабы, мужчины и вся личная стража. А Гориста слышала, как ее муж обещал свободу каждому, кто встанет на защиту Афин от захватчиков. Когда корабль подошел к берегу, и семья Ксантипа спустилась на мелководье, Агариста обернулась и увидела печаль в глазах Мания, старшего среди домашних рабов. Она не сомневалась, что старик все еще любит ту девочку, которую качал на коленях, когда она была маленькой. Агариста знала, что Маний остался бы с ней и детьми, но тогда, посреди всеобщего хаоса, она заметила, как он оглянулся. Муж отвлекся на корабль, и Агариста, повинуясь внезапному порыву, протянула руку и коснулась покрытого шрамами кулака раба. Когда-то, когда она еще бегала с голыми коленками, Маний носил ее на плечах и фыркал, как минотавр. Он рассказывал ей истории из Гомера и учил вязать морские узлы. Он был с ней всю ее жизнь. «Иди», — отпустила его Агариста, — «быстро. Заслужи свободу». Он молча наклонился и поцеловал ей руку. Эта безмолвная благодарность лишь укрепила ее во мнении, что она сделала правильный выбор. Спускаясь к гребцам, чтобы взяться за весло, старик вытер слезы. Такое же расстроенное выражение Агариста видела и на лицах сыновей, но не могла попросить за них. Ксантип не ждал от детей ничего, кроме повиновения. Они были его мальчиками, и он предъявлял к ним самые высокие требования. Пока не исполнилось 18, в собрании делать нечего, и в войске тоже не место, разве что стоять рядом с ветераном и нести его щит. Агариста потянулась к Рефрону, который сидел, обхватив руками колени, с босыми, испачканными песком ногами. Она убрала нависшую над его глазами прядь волос, сын вздрогнул от неожиданности и вскинул голову. Перикл бы дернулся и отстранился, маленький недотрога. Арифрон же понял мать, как понимал всегда. «Отец хотел, чтобы я была в безопасности», — начала она. «Само собой», — ответил сын, пересиливая огорчение. «Он заставил меня поклясться, что я останусь здесь, пока он не вернется, или пока не буду уверен, что он не вернется. И как я уйду без корабля?» «Он доверяет тебе», — сказала Агариста в ответ на его взгляд. Сын кивнул, не отводя глаз, хотя в них застыла боль. Агариста заметила, что Перикл, наблюдавший за ними и, по-видимому, решивший, что матери не до него, подполз на коленях к скалистому краю, такой наивный. Младший сын до сих пор не определился, как вести себя с родителями, и то демонстрировал ослиное упрямство и вспыльчивость, то источал медовую сладость. Мало того, он просто не видел правильного пути, не пройдя для начала по неправильному. Елена, вытянув ножку, толкнула брата в спину. Перикл выругался и вскочил. «Сядь», — сказала Агариста. — «Отец на войне, и мне, кроме тебя, забот хватает. Почему ты такой непослушный? Сядь, говорю тебе», — строго добавила она, подавляя протесты сына. Елена наблюдала за ними с невинной улыбкой. Между тем море начало приносить к берегу тела. Ветер был слабый, но мертвецов прибивало течение. Агариста мгновенно поняла, что Перикл захочет спуститься и провести расследование. Никакого удовольствия от непременного столкновения их характеров она не ожидала, и к тому же страх за Ксантипа, детей, себя и семейные корни полностью ее истощил. Афины были ее домом, и она представить не могла, что начнет все заново, где-то в другом месте. «Новости придут еще не скоро», предупредила Агариста, но не стала указывать на огромный, до сих пор не вступивший в сражение, персидский флот. Ограниченность морского пространства не давала персам такой возможности, и они оставались на месте, свежие и свирепые, тогда как греки уже были измотаны и истекали кровью. Конечно, она боялась и только тихонько молилась, чтобы в бой вмешалась Афина. Ее собственный город охвачен пламенем. Это же просто непристойно! «Арифрон может остаться здесь», — сказал Перикл. «А я спущусь на берег. Какие-то парни уже там. Узнаю новости, поспрашиваю, что им известно». Он поднялся, щурясь и прикрывая ладонью глаза. Стараясь держать себя в руках, мать медленно выдохнула. «Это не его вина», — сказала она себе. «Он родился таким, не может усидеть на месте». «Нет, ты останешься здесь со мной и сестрой», — заявила Агариста. Он, конечно, начал возражать, мальчик просто никого не слушал. Арифрон мог бы записать 1000 строк Гомера, а вот Периклу не хватало терпения выучить хотя бы один стих. Он ненавидел писать, хотя говорил очень хорошо. В том, что за взглядом этих темных глаз скрывается проницательный ум, никто не сомневался. Но этот ум был подобен дикой лошади, изнемогающей от гнева и метаний. «Сядь!» — она устала от его упрямства. «Ты думаешь, наша семья впервые оказалась в опасности? Мы переживали времена похуже этого и выживали, потому что знали — приказы нужно выполнять!» Гнев шел от младшего сына волнами, как полуденный зной. Но в конце концов Агариста была властью, и Перикл привык подчиняться ей. Вот только долго ли это продлится? Ведь теперь он уже сильнее. А она в свои 35 лет по-прежнему была молода и красива. Агариста указала на вышедших к берегу афинян. «Почему, по-вашему, мы сидим одни? Между нами и остальными пространство? Думаете, это просто из уважения?» Елена и братья в замешательстве пожали плечами и огляделись, как будто увидели все в новом свете. Агариста взмахнула рукой, рассекая воздух. «Мы не толпа! Мы алкмеониды, древний род!» Она жестом подозвала детей поближе. «Ваш отец сражался на Фенхелевом поле, в битве при Марафоне, вместе с Фемистоклом, Аристидом, Мильтиадом, отцом Кимона. Что касается меня, то мой дядя пересмотрел половину законов Афин. Он расширил собрание, назвал 10 афинских племен и сделал еще много полезного. Люди знают, что обязаны своими голосами ему, нам. Ваша кровь — золотая нить. Может быть, есть одна или две другие семьи, которые стоят так же высоко, но не более того. Выше нас нет». Перикл хмуро оглядел собравшихся группками афинян. По его мнению, никакого особого почтения они не проявляли, хотя и ставили Агаристе и ее детям достаточно места. Похоже, мать говорила правду, хотя иногда ему казалось, что она слишком полагается на влияние или защиту своей семьи. Она не видела темных переулков, по которым Перикл бродил в одиночку подальше от толпы. Иногда ему встречались тела, распростертые на солнце или растерзанные собаками. В глубине души он знал, что смерть может забрать любого, где бы ты ни преклонил голову. Например, в этот самый момент смерть наблюдала за ними с кораблей. Но об этом он не сказал, не хотел огорчать мать. Агариста вытянулась, высматривая в пенящемся прибое утопленников, и поежилась. Мертвецы перекатывались на мелководье, болтая безжизненными конечностями. Море словно укрылось ими, обломками весел, досками, трупами. На глазах у нее два корабля столкнулись друг с другом, проломив борта и раздавив гребцов внутри. Агариста сглотнула. «Смотрите! Посмотрите туда!» — воскликнул Перикл, протягивая руку. Ну, конечно, его внимание привлекли мертвецы. Агариста знала, что на самом деле он не видит в них людей. «Мальчики должны расти в доброте», — подумала она. «Мужчины строятся медленно, как башни вдоль городской стены. Но она не любила младшего сына меньше из-за этого. Скорее наоборот, потому что была нужна ему. Агариста вспомнила, как Перикл однажды нашел мертвую ворону и разрезал птицу на кухонном столе. Она застала сына в тот момент, когда он с благоговением расправлял вороньи крылья. Агариста посмотрела туда, куда указывал палец Перикла, и где вместе с остальными утопленниками перекатывалось темное пятно. «Это же Конис», — сказал Перикл. «Точно он!» Собака ее мужа. Агариста не знала, как отнестись к этому. В изгнании Ксанти познакомился с местной женщиной из Коринфа. Собака вернулась вместе с ним, как постоянное напоминание об этой части его жизни. Агариста не слишком расстроилась, когда Конис спрыгнул в море и поплыл за хозяином. Муж едва не заплакал, но остановиться и вернуться не мог. Триера была битком набита женщинами и детьми, и персы уже огибали мыс. Агариста предположила тогда, что мастиф утонул вместе со многими другими в тот день. Воспользовавшись легким замешательством матери, взявшей паузу для размышлений, Перикл начал спускаться по скалистому склону. И когда Агариста наконец решилась остановить сына, момент уже был упущен, и она осталась с Еленой и Арифроном, умоляюще глядевшими на нее. «Ох, ладно, хорошо», — отмахнулась она. «Идите и посмотрите, и сразу же возвращайтесь». Дети умчались. Агариста поднялась и смахнула песок с туники, чувствуя каждый брошенный на нее взгляд, каждый поворот головы. Она принадлежала к роду алкмеонидов, и видеть ее без атрибутов богатства и власти, без охраны, рабов и вне высоких стен было так же непривычно и удивительно, как если бы она предстала обнаженной. Заметив, как склонились друг к другу любители посплетничать, Агариста выше подняла подбородок. Ее дети бежали по берегу к бурой отметине, выделявшейся среди мертвецов. Кивнув сама себе, она зашагала по тропинке вниз. Возможно, собака выжила? Детям нужен был повод для радости, как и всем. Фемистокл рисковал жизнью, собственной и всей команды, чтобы высадить одного единственного паренька, еще совсем мальчишку, сына плотника, исполненного гордости от осознания важности данного ему поручения. Поскольку маленькой лодки для выполнения задачи не нашлось, думали о том, чтобы подогнать галеру к самому берегу. К тому времени персидские воины роились, как шершни, вокруг своего царя. И опять же, как шершни нападали на каждого, в ком видели хотя бы малейшую угрозу. Простая задача казалась невыполнимой. Но потом плотник показал Фемистоклу тонкую кедровую шкатулку, которую можно было запечатать воском, нагреть и разгладить до толщины скорлупы. Мальчик умел плавать, и все они хорошо знали берег и лучшие места для высадки. Фемистокл опустил парнишку в воду с привязанным к руке узелком. Они отступили в пролив, и уставшие гребцы получили, наконец, возможность отдохнуть. Заботиться о безопасности Фемистокл поручил триерарху. Сам же сосредоточил внимание на крошечной фигурке мальчика, направлявшегося к самому могущественному человеку в мире, который сидел в огромном шатре на фоне горящих у него за спиной Афин.